своих в целом малоинтересных записках о революции, изданных в 1922-23 годах, Суханов, бывший на встрече, описывает ее так. На финляндском вокзале в так называемую царскую комнату вошел, или, пожалуй, вбежал Ленин в круглой шляпе с изъябшим лицом и роскошным букетом в руках. Добежав до середины комнаты, он остановился перед Чхеидзе, как будто натолкнувшись на совершенно неожиданное препятствие. И тут Чхеидзе, не покидая своего прежнего угрюмого вида, произнес следующую приветственную речь, хорошо выдерживая не только дух, не только редакцию, но и тон нравоучения. «Товарищ Ленин, от имени Петербургского совета и всей революции мы приветствуем вас в России. Но мы полагаем, что главной задачей революционной демократии, и это было солью главной идеей речи Чхеидзе, является сейчас защита нашей революции от всяких на нее посягательств, как изнутри, так и извне. Мы надеемся, что вы вместе с нами будете преследовать эти цели». Чхеидзе замолчал. Я растерялся от неожиданности. Но Ленин, видимо, хорошо знал, как отнестись ко всему этому. Он стоял с таким видом, как бы все происходящее ни в малейшей степени его не касалось. Осматривался по сторонам, разглядывал окружающие лица и даже потолок царской комнаты, поправляя свой букет, довольно слабо гармонировавший со всей его фигурой, а потом уже совершенно отвернувшись от делегации исполнительного комитета, ответил так. «Дорогие товарищи солдаты, матросы и рабочие, я счастлив приветствовать в вашем лице победившую русскую революцию, приветствовать вас как передовой отряд Всемирной пролетарской армии. Недалек час, когда по призыву нашего товарища Карла Либкнехта народы обратят оружие против своих эксплуататоров-капиталистов. Русская революция, совершенная вами, открыла новую эпоху. Да здравствует Всемирная социалистическая революция!» Мы привели эту пространную выдержку Суханова, потому что даже человек, идейно глубоко расходившийся с Лениным, не мог без восхищения не отметить политической мудрости и интеллектуального изящества вождя российского пролетариата. После знаменитого выступления с броневика Ленин и многотысячные колонны рабочих, солдат и матросов двинулись к зданию ЦК большевиков. Это было грандиозное ночное шествие революционной силы, вдохновленной возвращением политического вождя. С таким эскортом Ленин прибыл в сопровождении большой группы членов ЦК во дворец Кшесинской, атласное гнездо придворной балерины, не дожившей впоследствии за рубежом до 100 лет менее года. Опять начались приветственные речи. Для Ленина это было уже слишком. Ленин претерпевал потоки хвалебных речей, пишет об этом Троцкий, как нетерпеливый пешеход пережидает дождь под случайными воротами. Он чувствовал искреннюю обрадованность его прибытием, но досадовал, почему эта радость так многословна. Самый тон официальных приветствий казался ему подражательным, аффектированным, заимствованным у мелкобуржуазной демократии, декламаторской, сентиментальной и фальшивой. Он видел, что революция, не определившая еще своих задач и путей, уже создала утомительный этикет. Ленину, наконец, удалось прервать этот поток революционных изъявлений и перевести встречу в рабочее русло. Сталин позднее вспоминал, что уже вечером 3 апреля ему многое стало значительно яснее. Ленин, прибывший издалека, тем не менее лучше других видел и понял историческое своеобразие момента русской революции. На другой день Сталин, слушая выступление Ленина в Таврическом дворце, огласившего и прокомментировавшего свои знаменитые 10 тезисов, вошедших в историю как апрельские, еще и еще раз поражался титанической мощи его ума. Тезисы не оставили камня на камне от тактики «постольку-поскольку». показали опасность выжидательного пассивного курса.